Глава 8. После ухода гостей мы остались с Верой одни. Я сидел в ее комнате. Вера ходила от двери к окну. Это ее обычный маршрут. Долгие часами блуждания и повороты взад-вперед, взад-вперед. Иногда она останавливалась у окна, запрокидывая голову, забрасывая руки на затылок и молчаливо смотрела на город. Все это я видел тысячи раз. Все повторилось. Все стало иным. Иной была Вера, иным был я. Она была такой же красивой, может, еще красивей, но красотой не похожей на прежнюю. Вера достигла переломного возраста женщины, расцвета перед опаданием. Нелегко ей дались эти годы. «Вера», — сказал я, — «вы не помирились с Павлом?» «Мы и не ссорились. Просто обнаружили, что чужие друг другу. Он не хотел разрыва, насколько я помню. Разве я хотела? Разрыв произошел независимо от желаний. Тебе это тяжело, Вера? Мне было бы тяжелее, если бы я поддерживала отношения, ставшие лживыми. А Павел? Чувства его не изменились?» «Чувство, чувство, Элли, гордость — вот главное из чувств Ромеро. Думаю, его больше терзает унижение отвергнутого поклонника, чем разбитая любовь». «Поговорим о другом», — сказала Вера. «Большая так разъяснила твой план. Раньше превратить Землю в исполинскую станцию волн пространства, а потом лишь ввязываться в серьезные баталии». «Совершенно верно». «Мы построили большой галактический флот», — задумчиво сказала Вера. «Ты видел корабли на Плутоне, каждый сильнее целой флотилии пожирателей пространства, и есть уже решение двинуть этот флот в Персей. Теперь, с осуществлением твоего проекта, экспедиция будет задержана». «Не задержана, а как следует подготовлена. Не забывай, что противники наши ныне знают наше могущество, и они не теряют даром времени, Вера. Поэтому все так горячо поддержали тебя. Ты очень хорошо спланировал войну. Остается спланировать мир». «Это одно и то же, Вера. Война завершается победой, победа начинает мир. Война сама по себе не решает большие проблемы». «По-твоему, это не решение — сразить разрушителей, превратить в прах их военную мощь?» «Начало решения. Исходный пункт, не больше. Подлинное решение будет, когда приобщим противников к мирной жизни». «Ты с ума сошла! Мирно возделывающие поля невидимки! Ты надеешься на успех переговоров с этими исчадиями ада?» «Если бы я надеялась на успех переговоров, я не ратовала бы за боевой флот. Я не хуже тебя понимаю, что обращаться к разрушителям с уговорами бессмысленно. Их надо сразить. И всех истребить, Вера. Это попросту неосуществимо, Элли. Где взять гарантии, что отдельные их корабли не удерут в другие звездные края, и там враги не усовершенствуются до того, что уже сейчас где-нибудь в центре галактики нет их колоний? 100 миллиардов звезд в одной нашей галактике. Неужели ты собираешься все их исследовать, так сказать, на зловредность? А ведь за пределами нашей миллиарды иных галактик. Ты поручишься, что туда не проникли наши враги?» «Они могут быть везде. Речь о том, чтобы истребить их в скоплениях Персея. То есть выиграть одно сражение и после этого, возможно, ввязаться в бесконечную истребительную войну. Одолеть в одной так называемой решающей битве и оставить потомкам в наследство вечную опасность всеобщего уничтожения». «Нет, как хочешь, Элли. Разума тут немного». Слушая ее, я перенесся мыслью в Персей. Я снова увидел золотую планету. Чем-то она напоминала Плутон. Такая же космическая мастерская, а если на ней не изготавливали звездолеты, то зато она меняла кривизну космоса, умела сворачивать его просторы в вещество, не покоилась в пространстве, как наши планеты, а командовала им. Сколько тысяч таких планет против одного Плутона? И на всех кипит работа. Проклятые враги стараются перенять наше умение распылять вещество в ничто, как мы переняли у них умение менять плотность этого мирового ничто. Они спешат. Что если навстречу нашему флоту грянут заново созданные аннигиляторы вещества? «Пока у нас большое преимущество перед ними», — сказала Вера, — «и надо торопиться его использовать». «Ты сказала, что победа в войне лишь начало». «Да, начало. Сперва мы силой заставим их прекратить свои зверства, а затем понемногу втянем в ассоциацию разумных и свободных существ галактики. Ты сам говорил, что они трудолюбивы и отважны, технические их достижения огромны. Разве не упрек будет нам, если мы, такой народ, навсегда отстраним от мирового сотрудничества?» «Я не вижу путей к сотрудничеству с ними. Вчера ты не видал их самих. Если бы мы сразу могли увидеть все, то не было бы развития. Между прочим, я не верю в преступления, совершаемые из любви ко злу. Если разрушители стали преступниками, то значит, им выгодно их преступление. Вот причина». «Ты собираешься найти иной способ удовлетворять нужды врагов? Ну, вспомни, человечество долго жило за счет иных существ. По земле бродили стада коров и баранов, сновали куры и утки. Их вели на убой, чтоб человек имел мясо. Синтетическое мясо наших заводов вкуснее животного, синтетическое молоко ароматней коровьего. Исчезла нужда в продуктах живых организмов. Никто не разводит животных на убой. Нет ли похожего на это и у разрушителей? Они стали на путь угнетения соседей, потому что нашли легкий способ удовлетворения потребностей. Может, мы откроем иные пути их удовлетворения, ну, если, конечно, эти потребности жизненно необходимы. Мне кажется, ты рассуждением о потребностях в какой-то степени оправдываешь их злодеяния. Ничуть. Понять не значит оправдать. Можно понять и осудить. От того, что раб приносит хозяину пользу, рабство не становится морально чистым. У зла есть верхушка и корни. Если срубить верхушку, не выкорчевывая корней, от них могут пойти новые побеги. Мы силой заставим разрушителей смириться, освободим их невольников, срубим верхушку взращенного ими зла, а затем надо покончить с самой возможностью возникновения зла. А для этого разберемся, какие корни его питали. Если враги используют ткани живых организмов для собственной жизнедеятельности, они смогут заняться производством синтетических тканей. Мы охотно поможем им в этом. Одно скажу. Превращение чертей в ангелов – дело непростое. Как и обучение ангелов человеческому образу жизни. Однако мы должны этим заняться. Вряд ли при нашей жизни мы увидим результат. Пусть увидят внуки. Ради этого стоит постараться. Я пошел к себе и разделся. Вспыхнул видеостолб. Ромеро опирался на трость посреди комнаты. «Поздравляю с благополучным возвращением, дорогой друг. Не вставайте. Я отлично вижу вас и в кровати. А пожать друг другу руки мы все равно не сумеем. Окажите честь встретиться со мной завтра». «С удовольствием. В таком случае к обеду. Посидим вместе за столом, как в добрые старые времена. Кстати, вы не обиделись, что я не явился встретить? Вы понимаете, среди встречающих были особы». «Понимаю, Павел. Завтра к обеду я буду у вас». Он исчез.